Глава шестая. Стайки корншнепов и галок, выискивавших на мелководье червяков, плеск весел и скольжение парусников. Темза жила бурной жизнью своеобразной городской улицы. Опершись локтями на борт парома, Шей смотрела, как тают вдали серые болотистые земли. Над паромом кричали чайки. Через несколько минут Лондон начал оживать вокруг нее, как сценические декорации. Пейзажи жизни резко тянулись ввысь. Узкие каньоны улиц и высокие скалы домов. Паром уже мчался на полной скорости, точно лошадь, приближающаяся к своей конюшне. Движение становилось все более оживленным. Вскоре река заполнилась огромным множеством лодок. И Шей вдруг подумала, что могла бы добраться до берега, просто перепрыгивая с одного борта на другой. Лодки исполняли замысловатые танцы, похожие на птичьи. Их пути также пересекались, но они никогда не сталкивались. Волны приветственно хлопали по бокам парома, здания становились все выше, поглощая Шей. И понемногу паром окунулся в огромный и дружелюбный шумовой котел. Лондон. Она успела полюбить этот город. Прошлой ночью бесподобный пообещал встретить ее с парома. Но Шей подумалось, что он просто разыгрывал галантную сцену перед своими друзьями. Поэтому ее сердце радостно забилось. Лошадь вырвалась из конюшни, когда она увидела, что он ждет на причале. Он увлеченно разговаривал с румяным толстяком, который постоянно смахивал пот с шеи, несмотря на то, что в затененных местах на реке еще даже не растаял лед. Пока паром скользил к пристани, Шей заметила, как они обнялись, и толстяк похромал в сторону города. Бесподобный, повернувшись, собрался предложить ей руку для спуска. Но она взглянула выразительно. «Мальчик посыльный, помнишь? А не взбалмошная девчонка». Так что он стоял, скрестив руки, и смотрел, как она спускается на берег. «Ну, доброе утро, паренек!» — весело приветствовал он Шей. Она сняла свою шапочку. «Паренек?» Взгляд паромщика с любопытством следил за ними. Они пошли вдоль набережной спиной к утреннему свету, наступая на свои вытянувшиеся перед ними тени. Шей нравилось, как город, пробуждаясь к жизни, потягивался и скрипел. Подмастерья дружно зевали, наверняка уже опаздывая, и уклонялись от брызг драивших палубу матросов. Стайки чаек патрулировали улицы в поисках деревенских торговцев, не знавших, как уберечь от них свои хлеба. А служанки суетились, как голубицы, тихо повторяя списки покупок. «С кем ты там болтал? Что за толстяк?» — спросила Шей. «Никогда раньше его не видел», — ответил бесподобный, с нарочитой небрежностью пожав плечами. «Он просто отдыхал на пристани. А я каждый день изображаю нового персонажа. Это держит меня в напряжении». Он поднялся на цыпочках и, сжав кулаки, нанес пару резких ударов незримому противнику. «В общем, мне приходилось общаться с уймой незнакомцев», — добавил он таким тоном, словно исполнял какое-то невыносимое, возложенное на него бремя, а не разыгрывал собственный сценарий. Они срезали угол, пойдя по более тихой Темс-стрит перпендикулярно реке. По дороге Шей мельком заметила между домами силуэты кораблей, ощетинившиеся обрубленным лесом покачивающиеся мачты. «И кого же ты играешь сегодня?» «Французского моряка, опоздавшего на свой корабль. Ночь провел на берегу среди вероломных англичан. В итоге они меня ограбили, надули, избили и накачали какой-то дрянью. Я пытался якобы нанять быстроходную лодку, чтобы догнать свой корабль, не желая застрять здесь пур-тужур. Навсегда». Он был вовсе не похож на французского моряка, одетый в просторную белую рубашку со вставкой и вышивкой, гласившей «Время Сатурналей». «И он тебе поверил?» усмехнувшись, спросила Шей. Бесподобный, хитро подмигнув ей, вытащил из кошелька шиллинг. Наклонная Нью-Фиш-стрит опять увлекла их в сторону реки. Направление лондонских улиц изменчивы, как приливы и отливы. Они обошли суматошное движение у входа на мост и направились к удаленным причалам, где швартовались океанские корабли. Корабли из Норвегии, с пиратских берегов Марокко и Египта, из безымянных островов. На сушу доносился сладковатый запах речной грязи и едкой морской воды с самих кораблей. С одной из палуб вдруг что-то сбросили, и птицы в погоне за добычей спикировали в воду. Все вокруг поскрипывало, как новая обувная кожа. «А как прошло ваше представление?» Вчера Шей рассказала ему больше, чем собиралась. Он узнал о мурмурации и предсказаниях, о медленном упадке ее общины. Обычно она скупо упоминала о Бёрдленде. «Никогда не знаешь, доброжелательные ли уши тебя услышат». Но сам дымный и полный теней воздух театра Блэкфрайерс располагал к откровенности. Тем не менее, от осознания того, как много она наболтала о себе, у нее появилось странное чувство обнаженности, и она поплотнее запахнула куртку. «На самом деле это не совсем представление, но...» Она не смогла подобрать слово, точно определяющее их ритуал. «Может, их обряд, в конце концов, не так уж и сильно отличается от театрального зрелища?» «Но все прошло хорошо, хотя получилось так, будто я сама придумывала предсказания, наблюдая за птичьими танцами». Паруса бились на ветру с хлопками, напоминавшими случайные взрывы аплодисментов, и они вынужденно умолкли на какое-то время. «Мне хотелось бы увидеть их», — сказал он наконец. «Я имею в виду танцы мурмурации, хотя сомневаюсь, что они так волшебны, как я представляю». Он тряхнул головой, словно избавляясь от какого-то наваждения. «Но, в общем, что там происходит?» Он опять помолчал, пока они обходили припай нерастаявшего льда. «Ты что, думаешь, твоя мать действительно видела будущее?» Шея сама частенько задавалась таким вопросом. «Трудно сказать. Возможно, есть какой-то способ предвидения, пока непонятный мне. Жаль, что я не могла провести хоть недолго в ее мыслях, просто чтобы узнать, как ощущается возникновение предсказания». Шей понравилось уже то, как бесподобный слушал ее. Он всерьез обдумывал ее слова. «Ах, нет!» — возразил он. «Ведь тогда ты поняла бы ее, а не себя!» Он молча взял ее за руку, и они продолжили путь под щетинистыми тенями кораблей. Миновали огромный склад специй, уже за несколько ярдов до которого в воздухе запахло Рождеством. Здесь причаливали большие, как храмы, корабли. Их кормовые мачты прорезали береговую полосу тенями шпилей. Военные парусники пришвартовывались рядом друг с другом, зияя пустыми жерлами своих пушек, как разинувшие клювы голодные птенцы. Компания шкалеров вяло слонялась вдоль реки, записывала в тетрадке названия кораблей и сравнивала свои списки. Бесподобный, поспешив за ними, начал читать названия кораблей. «Дредноут», «Святой Игнатий», «Морской конек», провозглашал он с такой гордостью, что Шей задалась вопросом, долго ли он вообще учился в школе. «Разве не странно держать своих богов в сетях?» вдруг спросил он. «Это же все равно, как запереть святого Павла в Тауэре». Оценивающе глянув на его лицо, она не заметила в нем ни ехидства, ни жалости, что могло быть еще обиднее. Его интерес выглядел искренним. «Каждое утро после кормления мы открываем сети, и очень много птиц возвращаются каждый день, так что пленом это явно не назовешь. Думай о нашем сетевом куполе как о храме. Иисус ведь не заперт в церкви, верно? Там ему поклоняются». Ее вдруг охватило странное чувство вины. Неужели она сказала что-то еретическое? Бесподобный украдкой оглянулся, проверив, не подслушивают ли их. «Кто знает. Возможно, если б его не прибили к кресту, он тоже захотел бы выйти на улицы». Задумчиво помолчав немного, он спросил. «Так как же они передают тебе то, как надо поступать?» Шей пыталась точно выстроить свои объяснения, словно шаги при переходе по камням через реку. «Понимаешь, бесподобный, они особые боги». Он позвенел монетами в кошельке, всем своим видом говоря: «Продолжай». «Наши боги...» Она никогда не находила правильных слов для того, чтобы запечатлеть бурю чувств, рождаемых в ней Бёрдлендом. «Они беспечны, и они непостижимы». Следующее замечание она произнесла только мысленно. «Точно так же, как ваши. Но они красивы и свободны. Если, наблюдая за ними, ты действительно их видишь и понимаешь, то значит, существует другой мир». «Но разве это не делает их доказательством существования Бога? Скорее, чем воплощением?» Последнее слово он произнес с осторожностью, как бы пробуя его на вкус. «Возможно», — согласилась она. От одного такого сильного сомнения все в Бёрдленде затаили бы дыхание в изумлении. Но птицы так не похожи на насекомых, на скалы, цветы и реки. Она стремилась подыскать христианскую аналогию, думая о них как об ангелах. Скудность человеческого языка бесила Шей. Как выразить дерзость хвостовых перьев сороки или безжалостность орлиного клюва? Какие слова могут оправдать пленение уникальных колибри или удержание в клетке когтистого ястреба? Благодать, благоговение, любовь. Всего лишь слова, что, как треснувшие чаши, выплескивают свои смыслы с каждым сотрясением воздуха. Слова унижалишие здесь, в этом грязном мире. В отчаянии она закинула к небу голову и увидела, как мимо стрелой пролетела чайка, словно выпущенная белоснежным луком Купидона. Именно это она пыталась объяснить, но слова вдруг обрели плоть, породив смех чистой радости. «Естественно, это также означает, что твои боги питаются червячками», проследив за ее взглядом, с улыбкой заявил бесподобный. Он остановился на несколько шагов впереди и повернулся к ней, обезличенный, бьющим ей в глаза солнцем. «Я мог бы показать тебе, во что сам верю, если ты готова к игре, если пойдешь со мной в театр». Шей не привыкла к зеркалам. Лонан, очевидно, в них не нуждался, а что касается ее самой, то она проводила больше времени, скрывая свою внешность, чем изучая ее. Это означало, что она должна была сосредоточиться на удержании взгляда, пока бесподобный придавал ей облик нового персонажа. Он подвесил ракушки к ее волосам и ушам и густо обвел ее глаза черными линиями в виде ласточкиного крыла. Под ними он размазал на щеках два румяных сердечка, как будто ее ущипнули. Смазав темным маслом ее длинные по бокам волосы, он зачесал их назад, высушил и ловко скрутил на голове в виде ушей шипящей кошки, закрыв ими татуировку. На губы он наложил белую пасту с запахом говяжьего жира. Когда она заговорила, то обводка из этой скользкой и липкой пасты начала растягиваться и ломаться. Ее лицо стало насмешливой маской, и она вдруг подумала: «Отлично, вот и новый способ прятаться». На улицах Лондона ее преследовали взгляды, мужские взгляды. Они могли догадаться, кто скрывается за ее неказистыми шапками и лохмотьями. Но этот нарисованный щит отражал любые проницательные взгляды. Былая Шей попросту исчезла. Она высунула язык и удивилась, увидев, что ее отражение сделало то же самое. Пришел черед переодевания. Бесподобный, притащив из костюмерной кучу одежды, начал выбирать подходящие ей наряды. Он облачил ее в простое платье ярко-фиолетового цвета с высоким вырезом, а затем принялся навешивать на нее ожерелье за ожерельем, от изящных колец до цепей с медалями мэра, пока она не начала дребезжать, поворачивая голову, как оружейная повозка. Даже здесь, за закрытыми дверями, Шей осознала, какое весомое внимание мог привлечь ее костюм. Она выглядела одновременно и уязвимо, и эффектно. Больше всего ее тревожил цвет. Такой фиолетовый оттенок считался королевским, запрещенным для всех, кроме самых именитых аристократов. И кое-где в городе ее могли арестовать просто за то, что она осмелилась вырядиться в такое платье. Но бесподобный ничуть не волновался. Отступив подальше от света, он придирчиво оценил свою работу, а затем удовлетворенно пробурчал себе под нос. «Ладно, не пора ли выяснить, какого рода переполох мы сумеем устроить?» «Расступитесь! Эй, вы там, дайте пройти!» Бесподобный расчищал путь для Шей, разбрасывая перед ней на грязную дорогу цветочные лепестки. Она упорно старалась ступать именно по лепесткам, почему-то это казалось важным. Она сосредоточилась на запахе роз и свежего навоза, чтобы не видеть множество повернувшихся к ней лиц. И все же она чувствовала исходящий от них пульсирующий жар. Люди взирали на нее из окон и витрин магазинов, замирали со своими тележками и таращились во все глаза. Толпа обтекала ее, распространяя волны внимания. Но она, задрав нос, смотрела в небеса, словно ждала знамения от птиц. Пролетел грач, а две сороки клевали что-то на соломенной крыше. Это означало опасность обмана, одно из любимых толкований ее матери. «Кого я должна изображать?» — шепотом спросила она бесподобного, когда они свернули к востоку в более тихие тенистые улочки под городскими стенами. «Понятия не имею. Пока», — ответил он, прищурившись от лучей зимнего солнца. Они остановились где-то к северу от ворот, в грязном обветшалом квартале, слишком бедном, чтобы Шей разносила там посылки. Однако бесподобный, казалось, точно знал, куда они направляются. Он показал ей на узкий, не шире ручной тачки, проходец между двумя низкими навесами и взял ее за руку. Она, приподняв подол платья, последовала за ним прямо по грязи. В конце темного, поросшего мхом проулка покачивалась на петлях вывеска таверны, скособоченная сорока уставилась на нее черным глазом. «Одна, к печали», — невольно прозвучал голос в ее голове, когда она переступила порог этого заведения вслед за бесподобным. «Господа заядлые и азартные игроки!» — голос бесподобного прозвучал нервно в этом неприглядном тесном помещении. Шей почувствовала подошвами колкий гравий пола, покрытого склизкой грязью. «Я обнаружил настоящее сокровище!» Носком башмака он подтолкнул Шей вперед, и она, слегка споткнувшись, вошла в круг света. Она не сводила взгляда с пламени свечей, горевших над темным кольцом выпивающей компании. «Я нашел ее в доках, дрожащей под днищем лодки. Сбежала с корабля, наверное. Пугливо, как лань, но брыкается покруче мула. Не из наших краев, очевидно, и совсем не понимает по-английски. Я как раз собирался к нашему ученому доктору Ди на тот случай, если за нее назначат высокую награду. Но зная, как обитатели сороки любят заключать пари, решил сделать крюк». В таверне все притихли, а он зазывно продолжил. «За шиллинг можно угадать. Откуда приплыла наша загадочная чужестранка? Лучший ответ получает весь банк, за исключением, конечно, самой незначительной доли для банкира». Он отвесил им легкий поклон. По столу застучали монеты, и в мгновение ока Шей окружили мужчины. Пьяные, грязные мужланы. Они собственнически разглядывали ее. Грязные руки поднимали подол, дергали серьги, пробовали за зуб театральные ожерелья. Какой-то игрок попытался раздвинуть ей губы, решив посмотреть на зубы, но Шей не выдержала. Она глухо зарычала и выиграла. Тот опасливо отступил. Ее настоящая сущность сжалась внутри наряда, скрытая, как готовый к удару клинок. Мужчины пытались говорить с ней по-французски, а потом на латыни. Она безмолвствовала. Тогда зазвучали совершенно неведомые ей наречия. Один мужчина вдруг прошептал ей на ухо. «Ежели ты не понимаешь по-английски, то не будешь возражать, если я признаюсь, что хотел бы трахнуть твой красивый ротик». Быстро развернувшись, он пристально взглянул на выражение ее глаз, но она упорно хранила тупое равнодушие. Он усмехнулся. «Так ты согласна?» «Достаточно», — резко заявил бесподобный. «Делайте ваши ставки, пожалуйста». «Персиянка», — донесся из-за стола чей-то голос. «Я видел таких размалеванных восточных шлюх. Она могла быть игрушкой шаха. Я тоже придержал бы ее для себя. Уж ей-то наверняка известна парочка восточных трюков». «Итак, мужчина в синем за Персию», — повторил бесподобный. Голос из толпы. «И вовсе она не из Персии. Там не в ходу фиолетовые наряды. Только венецианцы позволяют простолюдинам носить фиолетовое. Она, небось, раскатывала там на гондолах по каналам. Может, какая-то актриса или художница?» Предположения хлынули потоком. «Она из Шотландии или Сиама? Из Мавритании или Малакки?» Один парень, самый младший из всех, предположил, что она может быть и из птичьих девчонок, но его дружно высмеяли. «Не трать попросту свой шиллинг! Те девчонки такие же серые, как лесные сони!» Бесподобный скинул монеты в кошель. «Теперь я отвезу ее в Мортлейк. Там доктор Ди узнает, кто она, даже если ему придется разрезать ее, чтобы дознаться правды. и вторым пинком башмака он вытолкнул Шей обратно на солнечный свет. На Брод-стрит бесподобный ловко перекинул кошель с монетами с руки на руку. «Ты сыграла прекрасно! Все любят отгадывать тайны! Ты заметила, что каждый из них видел в тебе то, что ему хотелось? Брошенный любовник видел шлюху, честолюбец — принцессу. Он вытащил 6 монет. Вот твоя доля. Неплохо для роли без единого слова». Во время импровизированного представления она молчала. А сейчас, когда открыла рот, слой помады на ее губах сразу потрескался. «Ты не вернешься к ним отдать выигрыш?» «Они даже близко не угадали», — презрительно фыркнув, воскликнул он. «И вообще, разве нормальные работяги надираются по утрам? Эти пьяницы уже не ждут от жизни ничего хорошего». Шей подоткнула подол повыше. Улицы кишели людьми, а воздух у ворот кишел мошкарой. Все здешнее окружение — грязь, бедность, городские стены — вызвало в ней тоску по открытым пространствам. «Спасибо», — сказала она, взяв деньги. «Но обратно мы пойдем моим путем, по крышам». Бесподобный охотно поспешил за ней, все еще позвякивая монетами.